Глава 5. «У нас завтра зельеваренье», — сменила тему Лара. «Практика. Зелье варить будем. То ли любовное, то ли лечебное, то ли еще какое». «Счастье-то какое!» — проворчала Нария. «Никто из нас троих зельеваренье не любил. Мне в школе на Земле отвратно давались и химия, и биология. Здесь это было совмещено». И я тихо выла каждый раз, когда надо было что-то творить из выданных трав. Как? Ну вот как можно было запомнить, что любоцветы вызывают зевоту, а орнита — икоту? Но при этом вместе они хорошо укрепляют память. В прошлый раз я смешала любоцветы с гортаной. Забыла об эффекте этой травки. Получилась убойная смесь. В прямом смысле слова убойная. Мухи дохли на подлете к котлу. Запах стоял такой отвратный, что пришлось проветривать больше получаса. Пара была сорвана. Ну и я, конечно же, получила отработку. Наша препод Гартия Дорт Нагасская из клана темных эльфиек была отличным зельеваром. Ну и я да при этом варила более чем приличные. Поговаривали, что из-за последнего умения ее и выставили из клана, когда там стала править неугодная Гартия персона. Так это или нет, никто достоверно не знал. Но Гартию старались не задевать даже сильные преподаватели, во избежание всяческих возможных последствий и случайностей. Мы препода боялись, но ляпы все равно совершали, считай всем курсом. Вот теперь, сидя с учебником зельеварения на коленях, я вздыхала про себя и думала, что завтра опять опозорюсь. Снова смешаю не те травки, а может, вообще забуду что-то положить. Ну и привет, очередная пересдача. Коих у меня и так набралось более чем достаточно. «Ника!» — позвала меня Лара, отвлекая от учебника. «Ты на праздник в город пойдешь?» «Какой праздник?» — не поняла я, вся погруженная в теорию. «Так на Рантанг же! Местные так Солнцеворот называют». «А, это...» «Да я как бы не против. Меня могут не пустить. Ректор же грозился, что фигушка мне, а не поход в город», — напомнила я. «Так это когда было?» — отмахнулась от моих слов Лара. «С тех пор больше 2 лет прошло. Ты уже научилась держать себя в руках». «Ага-ага», — ехидно поддакнула Нария. «Особенно это было заметно сегодня на некромантии». Лара недовольно зыркнула на нее и снова повернулась ко мне. «Посмотрим», — вздохнула я. «Если назначат отработку, то фигушки я пойду». «А назначить, ой, как могли, по любому предмету». Я снова вздохнула, на этот раз про себя, и вернулась к учебнику. Следовало и ингредиенты повторить, и сами зелья почитать. Да и теорию неплохо бы вспомнить. Спать мы легли поздно. Впрочем, как обычно. Я по пальцам могла пересчитать, когда нам удавалось выспаться. Даже во время нескольких выходных за месяц мы учились. Ну а кто не учился, тот вылетел из академии уже на следующей сессии. И магию его по законам этой империи мгновенно запечатывали, чтобы недоучка не мог своими действиями навредить обществу. А когда привык решать любые мелкие бытовые вопросы с помощью щелчка пальцев, остаться совсем без сил было смерти подобно. Поэтому изубрили мы теорию, работали с практикой и постоянно не высыпались. На следующее утро нас всех разбудил ор местного петуха Заратака, крупной серой птицы, любящей попугать врагов своим далеко не ангельским голоском. «Чтоб тебя! Башкой об угол да на сковородку!» Мрачно выругалась я и, зевая, поднялась со своей кровати. Девчонки слаженно хмыкнули. Так изящно выражаться, кроме меня, могли только тролли, за что, в принципе, они меня и ценили. Остальным адептам, да и преподавателям тоже, обычно воспитание не позволяло. Ну а я со своей многочисленной роднёй, часто появлявшейся в гостях, и десяткам родных и двоюродных сестер и братьев, причем далеко не робких и не тихих, обычно могла выразиться и не так. Особенно, когда меня будили рано утром, а я спала всего ничего. 5 часов все же мало для сна, а 4,5 и того меньше. Пока девчонки, позевывая, сползали со своих кроватей, я заняла одну из 2 душевых в нашей ванной комнате. «Угу, живут 3, а душевых всего 2. Как хотите, так и мойтесь. Не знаю, как остальные адепты, а мы приспособились. Я мылась всегда первой. Частенько кабинку рядом занимала Нария. Лара постоянно была последней. Пока встанет, пока прозевается. В общем, мы с Нарией успевали привести себя в порядок. Вот и теперь. Я уже вымытая, завернувшись в широкое полотенце, готовилась одеваться. Нария заканчивала мыться, а Лара наконец-то сползла с постели и пошлепала в душ. Адепты в академии носили форму. Преподы могли одеваться, как хотели. Даже сотню бриллиантов на себя навесить. А адепты нет. Форма. И точка. Чтобы избежать конфликтов между богатыми и бедными, как официально объяснил всем ректор. И эта самая форма бесплатно выдавалась самой академией. Так что сейчас я вытащила из шкафа чистую и глаженную форму. Спасибо домовушкам общаги, помогавшим нам экономить и время, и силы. И начала быстро одеваться. До пары оставалось не так уж много времени.